Оно обрушилось на меня в момент тяжелой болезни, последовавшей за смертью моего отца, и вызвало временный паралич языка и верхней части тела. В это время, еще слабый от болезни, я должен был по какому-то делу быть у министра Набокова. Он не мог не коснуться больного вопроса, но при этом сказал мне. Когда я доложил государю о происшедшем, он спросил меня, имеет ли это какое-либо отношение к вам. И узнав, что имеет и самое близкое, сказал мне, передай ему от меня, что хотя я и сердить на него за дело Засулич, но я понимаю, как ему должно быть тяжело теперь, и искренне его сожалею. Скажи ему это. Но ближайшие советники государя и разные командующие на заставах были менее великодушны, чем он, и, конечно, гораздо более несправедливы, ибо могли быть лучше осведомлены. Не добив меня мытьем, попробовали применить ко мне катанье, которое началось почти тотчас после процесса. Председатели Московского и Петербургского окружных судов, ввиду дороговизны столичной жизни, уже несколько лет как получали из остатков кредита на личный состав 1500 добавочного содержания. Обыкновенно оно выдавалось после 1 апреля по заключении сметы. Я был, однако, лишен этой прибавки. И она стала производиться председателю суда лишь через 4 года, то есть после моего перехода с этого места. Усталый душевно, я уехал на Пасху в Харьков, где, впрочем, напрасно искал отдохновения среди друзей. Их расспросы и бесконечные разговоры о деле тяготили меня, а в некоторых я замечал тот начавшийся отлив добрых и искренних ко мне отношений, который разлился потом на широком пространстве. Так прокурор палаты Мечников, в котором я привык видеть самостоятельного судебного деятеля, неожиданно поразил меня заявлением, что удивляется, как я, при моем уме, полез в такое дело, имея право и возможность оставить его на руках одного из товарищей и предоставив последнему отправляться вместе с делом к черту. Слухи о том, что студенты замышляют демонстративно выразить мне свое сочувствие, заставили меня поспешить отъездом из Харькова. Первое лицо, о котором я услышал, придя в суд по возвращении, был товарищ прокурора Кестцель. Еще когда я жил в Казани, он был уже переведен прокурором в Петербург. Граф Палин указывал мне на Вебера и Кестцеля, как на крайне строптивых следователей, и заявлял, что в случае каких-либо новых выходок последнего он, если я пожелаю, будет причислен к министерству. Действительно, в Петербурге Кестцель проявил себя рядом капризов и пререканий со смиренным товарищем прокурора Случевским. Причем в этих столкновениях право и судебная правда всегда бывали на стороне последнего. Но я не допускал и мысли воспользоваться данным мне графом Палиным разрешением и относил все это к неудовлетворенности болезненного самолюбия Кестцеля, человека с желчным видом и больной печенью. Ценя его трудолюбие и некоторые теоретические знания, я предложил ему место товарища прокурора прямо с городским окладом и затем всегда относился к нему с особым вниманием и даже лаской. Я поручил ему, между прочим, обвинение по серьезному делу НИППа о похищении купонов городского кредитного общества. И мне смешно вспомнить, с каким чувством радости прочел я весной 1875 года в Воронеже, возвращаясь до знания по делу Овсянникова, маленькую заметку голоса, лестно отозвавшегося о речи Кестцеля. Перейдя в министерство, я часто приглашал его на маленькие собрания моих знакомых, откровенно делился с ним мыслями и впечатлениями, рекомендовал его Гордкевичу для подготовительных работ по уложению о наказаниях, и, узнав, что он хандрит и скучает от однообразия своей деятельности, устроил его уполномоченным Красного Креста для сопровождения на место военных действий отряда сестер Милосердия, особенно отрекомендовав его организаторше этих отрядов принцессе Евгении Максимилиановне Альденбургской, которая поэтому приняла его с особой любезностью. О том, как отнесся Кестцель к своей обязанности обвинителя по делу Засулич, я говорил уже выше. Оказалось, что ему пришлось составить под надзором и по внушениям прокурора палаты и кассационный протест по делу.